Спирько-кот. Спиридон Котов, он же Спирько-кот, вселился в пятикомнатную квартиру в доходном доме страхового общества «Россия». Дверь сыщиком открыла его жена Александра Котова, которая славно была среди блатных, как нежадная скупщица краденого. Она отступила вглубь коридора, здоровая, хорошо кормленная бабища. — Ну, чего приперлись? Нет кота дома. И где он, я не знаю. Он со мной полгода не живет, другую нашел. — Разберемся. Тыльнер шагнул в комнату. — Куда? — завопила мадам Котова. — Тащить верблюда! — участковый надзиратель отодвинул ее могучим плечом. Тыльнер вошел в огромную гостиную, обставленную мебелью в стиле ампир. На стенах висели портреты дам и серьезных мужчин в форменных сюртуках. — А это кто, Котова? Родичи твои? — Именно. Я девица была из богатой купеческой семьи. Это Котов жизнь мою испортил. — Мамочка с папочкой, — Котова перекрестилась на портрет, — на том свете слезами горючими обливаются. Какое несчастье с их доченькой случилось! — Григорий Федорович, — к Тыльнеру подошел агент Соколов. — Поглядите, это же Евгений Федорович, наш эконом-консультант. Тыльнер посмотрел на портрет и узнал скромного сотрудника экономического отдела. — Где управдом? — Я здесь, — появилась неопределенная личность в кожаной куртке с меховым воротником. — Это чья квартира? — Инвалида пролетарского труда гражданина Котова. — А раньше кто ей владел? — Зловредный буржуй Литвинов. — Вот что, милейший, пока мы здесь делами нашими заняты в пролетарском семействе Котовых, принесите ко мне ордер на владение зловредного буржуя Литвинова. — Ордер? — запнулся домоправ. — Именно ордер. — Его искать надо. — Постарайтесь. А не то я сделаю так, что вас никогда не найдут. — Понимаю-с. Человек в коже исчез, словно растаял в неярком осеннем свете, бьющем в окно. — А теперь начнем обыск. Тыльнер снял пальто. — Не дам! — завизжала хозяйка. — Нет у вас такого права, чтобы рабочих обыскивать. — А ты, видать, у ткацкой машины на трехгорке надорвалась. Ишь, какую задницу отрастила! — сказал Соловьев и шагнул к дверям в спальню. Хозяйка, разбросав руки крестом, стала у дверей. — Не подходи! — заявила она дурным голосом. — А ну-ка, уберите ее. Наденьте наручники и усадите в углу, — приказал Тыльнер. Два дюжих агента с трудом оторвали Котова от дверей и отбросили в угол. Тыльнер открыл двери. Вся комната была завалена платьями, пальто, женскими жакетами, мужскими пальто и шапками.